и славнейшему величеству из города Мехико, столицы Новой Испании, в день поминовения усопших, в год от Рождества Христова, 1529, шлем мы наш нижайший поклон. Посылая по повелению вашего величества, со всей подобающей почтительной покорностью, хотя и с неохотой, очередное дополнение к так называемой истории ацтеков, ваш верный слуга просит разрешения процитировать сочинение Вариуса Геминуса, ту его часть, где речь идет об обращении к государю с неким животрепещущим вопросом, мучительной проблемой. Тот, кто осмеливается говорить перед тобой, о кесарь, не зная твоего величия, тот, кто не осмеливается говорить перед тобой, не ведает твоей доброты. Хотя мы рискуем показаться нашему монарху дерзкими и заслужить упрек, мы умоляем вас, государь, дозволить нам прекратить сие пагубные занятия. Признаю, что по элику в предыдущие порции откровений нечестивого дикаря, доставленной в ваши королевские руки, он и нечестивец с легкостью, словно в мелком проступке, признается в совершении отвратительного греха кровосмешения, преступления, запрещенного во всем известном мире, как в цивилизованном, так и в диком, злодеяние, каковое признают отвратительным даже такие выродившиеся народы, как баски, греки и англичане, проступка, порицаемого даже несовершенным, неписанным законом варваров, включая соплеменников этого индейца, и, следовательно, акта столь греховного, что мы не можем смотреть на он и сквозь пальцы лишь потому, что на момент его свершения грешник не имел представления о христианской морали. Мы были уверены, что ваше набожное величество, ужаснувшись и преисполнившись отвращения, прикажет немедленно положить конец гнусным излияниям сего безнравственного ацтека, если не самой его жизни. Однако верный клирик вашего величества еще ни разу не ослушался приказа, исходящего от нашего сеньора, а потому ниже прилагает дальнейшие страницы, записанные за время, прошедшее после отправки предыдущих. Мы будем принуждать писцов и переводчика продолжать их тяжкий, отвратительный труд и вести сию мерзкую хронику до тех пор, пока наш наипочтеннейший император не сочтет возможным положить этому конец. Осмелимся лишь молить вас, государь, по прочтении прилагаемого фрагмента биографии вышеупомянутого ацтека, содержащего истории, каковых устыдились бы и в Содоме, отринуть скверну и повелеть прекратить дальнейшее ведение сей непристойной летописи. И да будут неизбывным наставлением в путях и делах вашего величества чистота и непорочность Господа нашего Иисуса Христа. Сие есть искреннее желание преданного вашему священному императорскому католическому величеству слуги, легата и посланца Хуана де Сумароги, в чем он и подписывается собственноручно. Часть третья. В то время, когда меня прозвали Кротом, я еще учился в школе. Каждый вечер после окончания рабочего дня я, как и другие дети старше 7 лет, со всего Шалтокана, отправлялся либо в дом созидания силы, предназначавшийся только для мальчиков, либо в дом обучения обычаям, который мальчики и девочки посещали совместно. В доме силы нас, мальчишек, заставляли выполнять тяжелые физические упражнения. Закаляли мускулы и волю. Мы учились игре в мяч, тлачтли, и получали первые навыки и владение боевым оружием. В доме обычаев детей нашего возраста кратко знакомились с историей Мешико и других земель, несколько более подробно рассказывали о наших богах и о посвященных им многочисленных праздниках, обучали искусству обрядового пения, танцев и игры на музыкальных инструментах, которыми сопровождались все эти религиозные церемонии. Только в этих телпочкалтин, или низших школах, мы, простолюдины, смешивались как равные с отпрысками знати и даже с несколькими детьми рабов, которые явно выделялись своими способностями. Считалось, что этого начального образования, в котором упор делался на воспитание вежливости, почтительности к родителям, и достижение изящества и физической ловкости для детей рядовых членов общины более чем достаточно, а уж для горстки детей-рабов, которых сочли достойными обучения, такая возможность и вовсе была редким отличием и высокой честью. Лишь